Глава 12. Помощь из Союза. Шли дни и недели. Амин наводил порядок в государственной машине управления. Арестовали взяточников и коррупционеров. Выявили предателей, которые за деньги продавали врагам важнейшую информацию. Президент Афганистана был поражен размером коррупции в стране. Продажные чиновники разваливали страну изнутри посильнее, чем вооруженные радикальные исламисты. Необходимо было очистить государство от этой страшной болезни, и аресты шли по всей стране. Серьезно взявшись за коррупцию, только сейчас Амин оценил ее масштабы. За все в стране приходилось платить. За справку, документ, выделение бесплатной земли, семян, удобрений. Везде чиновники требовали с простых людей мзду. Правительство выделяло огромные ресурсы на поддержку беднейших слоев населения, но помощь не доходила до крестьян, оседая в карманах маленьких князьков, которые, получив должность, незаконно обогащались, не думая о стране и людях. Служба госбезопасности проводила аресты, очищая государственный аппарат от таких чиновников. Вскоре Амину начали докладывать о том, что некоторые военные продавали оружие врагам, душманам, так теперь их называли. Это очень беспокоило нового главу государства. Армия – главный оплот его власти, но пришлось и здесь наводить порядок. Амин опять обратился к Косыгину с просьбой о военной помощи. Председатель правительства СССР был категорично против участия советских войск в Афганистане. Неожиданно Амину позвонил член политбюро ЦК КПСС, заведующий международным отделом Борис Пономарев. «Товарищ Амин, политбюро рассмотрело вашу просьбу. К вам приедет генерал Попутин, с ним можно обговорить все вопросы военного характера». На душе президента Афганистана стало легче. Андропов уже несколько часов говорил с Крючковым о геополитической обстановке в мире. Американцы, по непроверенным сведениям, готовили вторжение в Иран. Андропов, немного поморщившись, тихо произнес: «Пока Джимми Картер у власти, американцы ни на кого не будут нападать». Глава КГБ хорошо разбирался в людях и прекрасно знал их особенности. Мягкий, интеллигентный Картер – со своими либеральными взглядами, вряд ли мог решиться на такой серьезный поступок. Но присутствие американцев в Персидском заливе давало Андропову повод обвинить американцев в экспансии в сфере влияния СССР. Весь мир был поделен условно на три части: мир капитализма, лагерь социализма и огромная территория неприсоединившихся стран. За них и шла огромная геополитическая борьба между Москвой и Вашингтоном. Это была негласная война между двумя супердержавами. Тема сама собой перешла на Афганистан. Андропов потерпел несколько неудач в этой стране. Военный переворот в апреле 1978 года. Убийство Тараки и, главное, отсутствие лидера, который бы полностью устраивал Москву. Американцы наверняка уже начали искать возможности влияния на новую власть в Кабуле. «Как вы думаете, Владимир Александрович?» — обратился он к Крючкову. «По нашей оперативной информации, нет». «Вы уверены в этом?» — настаивал Андропов. «Конечно», — ответил начальник внешней разведки. «В окружении Амина у меня много людей». «У нас...» аккуратно поправил его шеф КГБ. «Надо внимательно следить за Амином. У меня есть ощущение, что он ведет закулисные переговоры с ЦРУ. Вы помните, Владимир Алексеевич, где учил убрать более молодого и опасного конкурента? Вскоре Попутина назначили первым заместителем министра внутренних дел СССР. Виктор Семенович не спрашивал, где работать. Партия послала в МВД, значит, надо трудиться здесь. Андропов очень долго отбирал человека, которого пошлет для переговоров с Амином. Нужен был честный, принципиальный и открытый человек, которому могли бы афганские друзья доверять. Юрий Владимирович попросил Пономарева рекомендовать Попутина Амину. Но он прекрасно знал, что новый президент не доверяет КГБ. Борис Николаевич Пономарев был человеком сдержанным и довольно влиятельным в международных делах. Негативного отношения к себе он практически ни у кого не вызывал. Никто не знал о роли Юрия Владимировича в этой операции.